Глава 60. Через час Гелла покачивалась в седле и ругала себя за сговорчивость. Принц, быстро объяснив ей ситуацию, велел переодеться в самое сухое, взять плащ и то, что ей понадобится в пути, но не более, чем увезет ее лошадь. Затем они быстро выехали за пределы лагеря и свернули с более-менее наезженной дороги в лес. Конечно, ехать по лесной тропинке было приятнее. И тень от деревьев, и не пропеченный пыльный воздух, а ароматная лесная свежесть. Но впереди маячила спина принца, ненавязчиво напоминая, куда и зачем они едут. Вымокший дорожный костюм принц сменил на зеленую тунику и коричневые штаны, сшитые, должно быть, мастерицами в доме князя. Широкий пояс с ножнами для меча и кинжала, небольшой кошель с медью и серебром, потертые сапоги и простой берет превращали принца в обычного наемника. Подобных типов довольно много болталось по дорогам в это время года. Все они хранили надежду наняться в охрану караванов и путников. Сама Гелла, напуганная обрисованными калабрианом перспективами, выглядела подходящей ему парой. Короткие волосы подвязаны платком, поношенная рубашка синего цвета и бесформенный жилет, скрывающий формы, черные бриджи и сапоги, повидавшие уже немало дорог. Правда, во вьюке лежало аккуратно упакованное платье, но девушка не собиралась его доставать без особой нужды. Проехав лесок, всадники выбрались на широкие поля, засеянные горохом, и неспешно пустили лошадей к едва видневшейся впереди деревне. «Кэл!» — Гелла замялась. Принц, конечно, просил называть его так, но была в этом какая-то особенная интимность. «А зачем нам в деревню?» «Узнать местные новости и запутать того, кто следит за нашим караваном. Да и есть уже хочется». Принц размял плечи. «Всякий раз, как меняю облик, потом готов быка съесть. А ты?» Гелла растерялась от такой непосредственности, но старательно поддержала новшество. «И мне хочется. А если в сову превращаюсь, то еще и кровь нужна». «И много надо?» «Нет, но мне вкус не нравится. Хорошо, Мия подсказала, что ее можно с томатным соком мешать или с гранатовым». «А с вином?» «С вином тоже можно, но я столько не выпью», — отшутилась герцогиня. В деревне было тихо, солнце едва перевалило за 2 часа пополудни, и даже собаки молча провожали незнакомцев взглядами, вывалив в пыль длинные языки. Всадники доехали до распахнутых ворот, над которыми красовалась выжженными буквами вывеска «Трактир». Калабриан спешился и помог спешиться Гелле. «Зайдем и пообедаем. Заодно послушаем, о чем говорят». «А нас здесь не отравят?» «У меня есть амулет от расстройства желудка», — серьезно ответил Кэл. И Гелла тихонько вздохнула. Такой амулет у нее тоже был. Снаружи трактир напоминал слегка разворошенный сток сена, но внутри поражал блеском полированной стойки и удобными скамьями со спинками. Даже пол был посыпан свежими опилками, а на стенах висели чуть подвявшие пучки луговых трав. Принц явно удивленно огляделся и шагнул к стойке, за которой возвышался крупный мужик с руками мясника или борца, бережно протиравший глиняные кружки. «Доброго вам дня, уважаемый!» «И вам не хворать! Нам бы обед до морсу холодного!» «Садитесь за стол, сейчас подам!» Калабриан оглянулся. Благодаря, должно быть, странной крыше, в трактире было прохладно, и почти все столы были заняты мужиками, степенно попивавшими пиво и квас под важные разговоры о видах на урожай. Лишь в одном углу более оживленно стрекотали женщины, а между женским углом и остальным залом как раз располагался небольшой столик у самой стены. Кивнув Гелле, Кэл направился к столику и, бросив сумку на лавку, уселся, довольно вытянув ноги. Минут через 5 из двери кухни, прикрытой холщовой занавеской, вышла румяная стройная девушка в длинном расшитом переднике и поставила на стол холодный суп, приправленный обратом, хлеб, кувшин морса и копченую рыбу. Гелла, не дожидаясь проверки амулетом, ухватилась за ложку. Все выглядело аппетитно и источало дивный аромат. Принц не отставал. Однако, утолив первый голод, они стали осторожно прислушиваться к разговорам за соседними столами. Увы, ничего особенного сказано не было. Но из разговоров Калабриан наконец уяснил, отчего деревня показалась странной. ровные, словно по линейке вычерченные улицы, опрятная подавальщица и слишком городской интерьер трактира. Объяснялось все просто. Эта деревня была военным поселением. Около 50 лет назад прадеду Калабриана пришла в голову замечательная мысль. Крупных войн тогда не было, а земли осваивать надо. Так что каждый ветеран, выходящий на пенсию, мог получить приличный надел земли в приграничье и даже подъемные на обзаведение. Если же удавалось сколотить ватагу из 20-30 человек, то выбранное по картам место получало статус деревни и на 10 лет освобождалось от налогов. Также шли бонусы, если ветераны принимали на воспитание сирот из приютов или женились на монастырских воспитанницах. Конечно, на такое решались не все, но случались в приграничье такие вот продуманные деревеньки, живущие по военному распорядку. Исправно платящие налоги и поставляющие вполне обученных новобранцев в элитные полки. Но получалось, что чужаки здесь появляются нечасто, и кости пришельцам перемоют, едва хлопнет трактирная дверь. А значит, у преследователей появится след. Закончив трапезу, Калабриан вывел Геллу во двор и поделился своими соображениями. Девушка немного растерялась. Но что же теперь делать? Как остановить разговоры? Есть две возможности. Калабриан вынул из поясного кошеля карту, делая вид, что рассматривает ее. Либо пустить встречный слух, либо устроить здесь, например, пожар, чтобы про нас забыли совсем. А что такое встречный слух? Можно рассказать, что мы наемники, убегающие от жестокого и коварного принца Калабриана и его банды. И никто не должен знать, что мы уцелели. Гелла прыснула, а потом сказала. Что ж, этот вариант нравится мне гораздо больше, чем пожар. «А можно и совместить», — задумчиво пробормотал принц. «Пожар? Не надо!» «Не пожар!» Кэл отмахнулся от умоляющей интонации герцогини, как от надоедливой мухи. «Смотри, здесь неподалеку есть ручей, а через него — мост. Можно поставить на мосту сложный морок и запитать амулетом. Дня на три хватит. Вот и будет селянам о чем поговорить». «А он никого не съест?» «Нет. Разве что попугает. Ну как, морок или слух?» «Давай все вместе. Только расскажем не о жестоком принце, а о том самом чудовище, которое ты хочешь туда посадить». «Хорошо». Улыбнувшись друг другу, принц и герцогиня вернулись в корчму. И за кружкой морса поведали подавальщице о страшном чудище, которое гнало их по дороге 3 дня и 3 ночи. Девушка скептично хмыкнула и спросила только, будут ли путники брать снедь с собою. Переглянувшись, принц и Гелла заказали пирогов, копченого мяса и морсу для фляг, а потом, спешно оседлав отдохнувших лошадей, поехали дальше. Мосток оказался добротным. Пропитанные дегтем толстенные сваи, обложенные камнем, глубоко уходили в дно ручья. Расколотые половинками бревна изображали собой настил, а перилами служили толстые веревки, почти канаты, привязанные к деревьям на берегу. Похоже, ручей сильно разливался по весне, и местные по воинской привычке готовили себе запасной путь или возможность устроить канатную дорогу. Осмотрев мосток, Кэл выдолбил ножом небольшую ямку в половинке бревна и, спрятав там кристалл, забормотал заклинание. Гелла прислушалась. Заклинание было ей знакомо. Первая часть помогала скрыть пятна грязи или прорехи на платье, формируя облик, сохранившийся в воображении мага. А вот вторая, очевидно, придавала сформированному облику необходимые свойства. Через 10 минут на мостике красовался почти 2-метровый заросший шерстью полузверь с огромным топором в лапах. А принц, удовлетворенно хмыкая, подкреплялся морсом из фляжки. Гелла критически рассмотрела творение принца и не нашла возможности придраться. Чудище пахло, рычало и даже немного излучало некое подобие ауры. А главное, совершенно осмысленно не пускала путников на другую сторону моста, в чем девушка убедилась, подъехав к мосту ближе. «Калабриан», — напряженно спросила она, — «а как мы попадем на ту сторону?» «Никак», — ответил принц. «Нам туда не надо. Пусть все думают, что мы проехали туда и поставили стража. А мы спустимся вниз по течению и свернем к большому тракту». «К большому тракту? Я думала, мы напротив поедем проселками». «На проселке нас легче обнаружить и убить, а на тракте да под личинами будет безопаснее. Заметем следы, как только сумеем». «Хорошо». Гелла вскочила в седло и направила коня след вслед за принцем, аккуратно развеивая все следы и размывая магический фон в прежнее состояние.